Графиня Потоцкая. Друзья оказались в Сибири или в парижском изгнании. С ним император обошелся милостивее. За внутреннее неповиновение, ощутимое даже в переводах, кое к его удивлению радости делались самими блистательными русскими поэтами, он был только сослан. Да не в Тамбов или Пензу, в Москву, но так далеко от милой своей Варшавы. Граф Потоцкий. Черная прядь, спадающая на лоб, черные огненные, обведенные тенями глаза, круглый белый лоб с нервно пульсирующей синей жилкой на виске, худая высокая фигура. Никто не признал бы в нем поляка, притом из такого знатного рода. Поговаривали, что мать его была из какого-то польского местечка, но доподлинно никто ничего не знал. А он был наследником рода Потоцких, да к тому же с юности пристрастился к стихам. Вся Польша пела его баллады, положенные на музыку его друга-музыкантом, о благородных разбойниках, пылких польских панах и спесивых, дерущихся друг с другом и не за грош отдающих свою землю врагу. Гордость и замкнутость. Да, все же было в нем нечто неискоренимо польское. Это нежелание вступать в тесные отношения ни с кем. Это холодная отстраненность от другого и равнодушно-брезгливый взгляд на окружающих. Кому до него есть дело и зачем? Но и польский блеск, польская колкая огненность, польское соблазнительное обаяние, присущее равно и женщинам, и мужчинам, которые манят, делают знаки, а потом холодно и удивленно отстраняются от обвороженного ими человека. А этот еще и поэт, и изгнанник, и красавец с романтическим прошлым и неясным происхождением. Лет 40, пора мужского расцвета, когда женщины слетаются, как бабочки на огонь. Но огонь холодный, пылающий, взгляд в одночасье удивленно надменный. А вы-то, мадам, здесь зачем? Только вас мне не хватало. Авдотьи, Натальи, Нины. Все кружатся поблизости, но ни одна не мила и не занимает одинокого сердца. Однажды на балу, где он по обыкновению подпирал колонну, рассеянно слушая, что говорит ему чернокудрый и необыкновенно живой русский поэт-аристократ из тех, кто удостоил его стихи своими переводами, граф Потоцкий, Стах, как называли его в близком кругу, увидел женщину, которую тотчас узнал. Он так оживился, что чернокудрый тоже повернул голову по направлению его взгляда и заразительно рассмеялся. «Вас влечет к подобному. Это графиня Потоцкая, Амалия. Вам лучше знать, родственница или однофамилица. Ухаживать не советую. Муж убьет на дуэли, ревнив. Но неужели она вам нравится?» Эти худые плечи, бледное лицо, синева под глазами. Она же в чахотке, скорее всего. Из каких она, Потоцких? Стах с гримасой нетерпения перебил поэта, которому так не кстати пришла охота его подразнить. Муж, кажется, из Варшавы. Здесь подвязается на дипломатической службе. Да, но это Амалия Потоцкая, она ведь уже и не молода. Чернокудрый остановил живой взгляд на взволнованном лице Стаха Потоцкого. Тот почти и не слышал колкости Чернокудрова. Он издалека неотрывно глядел на графиню и думал вслух. «Мужа я знавал когда-то в Варшаве. Мой четвероюродный брат Алекс, ничтожнейшая личность. Мне говорили, что он пристроился при французах». «О, да! И за приличное жалование. А вот жена, говорят, без гроша. Представьте меня. Извольте. Оба поэта внешне различные до противоположности, но схожие чем-то, что напоминало причастность к тайному ордену, после мазурки подошли к Амалии Потоцкой. «Рекомендую дальнего родственника вашего мужа». Чернокудрый поцеловал смуглую руку Амалии, быстро, с ревнивой жадностью взглянул на обоих и скрылся в бальной толпе. «Узнали?» В голосе Станислава Потоцкого ощущалась такая взволнованность, что, услышь его сейчас Наталья, Авдотья и Нины, они бы очень удивились. Амалия испуганно вскинула голову, торопливо извлекла из редикюля лорнет и наставила его на графа. «Простите, ужасная близорукость! Ах!» Она выронила лорнет, и Потоцкому показалось, что она сама готова упасть. Тогда он быстро взял ее руку и склонился в поцелуи. Этим церемонным целованием ручки, которым он обычно пренебрегал, он думал ее успокоить, но только сам сильнее разволновался. Он поднял лорнет, задыхаясь от волнения и скрывая от окружающих лицо. «Я, между прочим, приезжал к вам через 3 года, ровно через 3. Но там уже ничего не было, ни гостиницы, ни корчмы. И никто из местных не мог сказать, куда вы подевались, Боже! Как я рыдал! Единственный раз в жизни! У меня с собой были деньги, паспорта. Я хотел вам предложить сразу, не раздумывая, как в тот первый раз». Графиня отвернулась, достала платок все из того же редикюля и стала комкать его в руке. «Простите, я сейчас не могу говорить, сюда идет мой муж. Стах, я ждала 2 года, больше не могла». К ним приближался немолодой мужчина низенького роста, но с гибкой талией и по виду очень самоуверенный. Амалия представила мужу его дальнего родственника. «А, так это вы из поэтов Потоцких?» Муж Амалии скорчил любезнейшую мину. «С чего вы взяли? 2-3 баллады. Это все сильно преувеличено. Раздули из мухи слона. Так, кажется, в России говорят. Вот перевели превосходно. А стихи так себе. Да и мудрено по-польски рифмовать». Они обменялись с мужем еще какими-то любезными фразами. Ни Стах, ни Амалия друг на друга более не смотрели. Алекс Потоцкий пригласил своего родственника бывать у них по средам. На том и расстались. Сидя за ужином, с бутылкой вдовы Клико и потом рассеянно листая только что изданный и сладко пахнущий типографской краской томик стихов Чернокудрова, что-то как будто недостает. Не злость или отчаяние? Станислав Потоцкий в который раз прокручивал в сознании свою историю с Амалией, уже давно сложившуюся в балладу, но из суеверия он ее не записывал. Тогда ее звали Рутой. Еврейская девчонка, дочка владельца корчмы, небольшой гостиницы для приезжающих, рыжего, длиннорукого еврея-вдовца. Видимо, тот махнул на дочку рукой. Она казалась странной и евреем, и неевреем. Хозяйством не занималась, религиозных книг не читала, бродила по двору с томом новелл из Тасканова и затертого Сервантеса, невесть как попавшего к отцу Руты, зачем-то пыталась учить испанский. В белом коротком платье, до кофейного оттенка загоревшая на солнце, худая, с выступающими ключицами и непроглядной чернотой сияющих глаз, легконогая и легкомысленная. Проезжающие мужчины окидывали ее любопытствующими взглядами, на которые она отвечала своим горячим и наивно беззастенчивым. Давно пора было папаше Якову выдавать ее замуж, да никто из солидных достойных евреев ее не брал, слава у нее была дурная. Она дружила с цыганкой, жившей оседло у русского помещика в прачках. По вечерам цыганка раскидывала карты и гадала. И все про женихов, все про женихов. А тут, по дороге в Варшаву, застигнутый ливнем, остановился в гостинице Якова сам пан Потоцкий с племянником, мальчиком лет 15. Дядя вез его учиться в университет. Помешал ливень, да вдобавок что-то разладилось в коляске. Пришлось остановиться у евреев, хоть и не жаловал пан Потоцкий сие племя. Вел переговоры с Яковом через своего камердинера, беспрестанно прикладывая к носу раздушенный платок. А племянник выскочил из коляски на пахнущий дождем двор, весь заросший ромашками, и тут же увидел дочку рыжего Якова, Руту, в белом платье, кофейно-смуглую, с громадной затрепанной книгой в руках. «Ты кто?» Стах сразу почувствовал, что она ничуть не напоминает тех девушек, которых он прежде видел в гостиных у родственников. Она была словно его сестренка, такая же черная и худая, и такая же странная среди девушек, как он среди юнцов. «Я Рута, дочка Якова Корчмаря, я еврейка, ты, надеюсь, понял? А ты кто?» Юноша приосанился, оправил щегольский мундир, шитый специально для университета, и проговорил срывающимся басом: «Я граф Потоцкий, наследник Леонтия Потоцкого. Меня зовут Станислав Стах». Рута вдруг подпрыгнула, завизжала и забегала по двору, бросая в Стаха только что сорванными, мокрыми от прошедшего дождя ромашками. Растрепанный том Сервантеса лежал тут же, на мокрой траве. «Не может быть, чтобы ты был Потоцкий. Мне Мара нагадала, что я выйду за графа Потоцкого. А ты еще сосунок. Я не могу за тебя выйти». Глаза юного Потоцкого запылали. Поэт в нем впервые проснулся. Это свою судьбу он встретил во дворе еврея-корчмаря. «Рута, я на тебе обязательно женюсь, слышишь? Но меня отправляют в университет, и я еще не достиг совершеннолетия. Но через 3 года, Рута, я тебя тут разыщу и непременно женюсь. У меня чувство, что я тебя давно знаю, и что сбывается какой-то мой давний сон. Ты мой жених, и Мара так нагадала». Еврейка подбежала к молодому графу Потоцкому и повисла у него на шее. Белобрысый кучер, проходивший мимо по двору, остановился и в изумлении цокнул языком. Но молодой пан, вместо того, чтобы отогнать от себя сумасшедшую девчонку, кинулся ее обнимать, гладить спутанные черные волосы, а потом они и вовсе куда-то исчезли. Видно, девчонка завлекла молодого графа в свой вертеп. Кучер хотел пойти рассказать все старому пану, но потом решил дождаться молодого. Может, тот даст ему больше злотых? Молодой пан явился через полчаса, совершенно обалдевший, с травинками в волосах, испачканном мундире, который он отдал чистить камердинеру дяде. Дождь давно кончился, и поломку устранили. Дядя решил ехать тотчас, тем более, что вид племянника очень ему не понравился. «Останемся до завтра, дядя!» Это были первые слова, которые неслыханный гордец-племянник произнес за всю дорогу. Но дядя был неумолим. «Немедленно выезжаем!» Белобрысый кучер, повернувшись к панам, начал было говорить про сумасшедшую дочку корчмаря Якова. Но молодой граф незаметно для дяди сунул ему в карман горсть злотых. «Что, говоришь, у этого еврея есть дочка?» Дядя напрягся, почувствовав, что напал на верный след. «Нет у него дочки, бобыль». Кучер с веселым озорством оглянулся на молодого пана и стал нахлестывать лошадей. Стах Потоцкий тотчас по прибытии в Варшаву оставил кучера у себя и сделал своим доверенным лицом. Тот знал, ну, почти что знал его тайну. Когда Потоцкому хотелось поделиться воспоминаниями, он призывал к себе Марека. А помнишь Марек, корчму еврея Якова? Как же не помнить, пан Станислав, там еще была красавица-дочка. Правда ведь, необыкновенная красавица. Раз красавица, пан Станислав. Марек лукавил. Ему худышки и чернявки не нравились. Нравились сдобные, белые польские панны. Но чего не скажешь из любви к доброму пану. В следующую среду Стах Потоцкий явился на вечер к Потоцким. Лихорадочный румянец вместо всегдашней бледности и порывистые движения вместо замедленных и ленивых делали его облик неузнаваемым. Его огненного взгляда никто не мог выдержать. Чернокудрый поэт, тоже приглашенный, издалека завидев приятеля, поставил мрачный диагноз «неизлечим». Едва появилась хозяйка, в чем-то воздушном, сельфидном, крылатом, граф кинулся к ней. Но ей было не до него. Она разговаривала с другими. Разговор их состоялся только к концу вечера, когда Стах Потоцкий был уже совершенно измучен ожиданием. Графиня Потоцкая, обмахиваясь веером, вышла на балкон. Он за ней последовал. «Рута!» Графиня болезненно вздрогнула. «Прошу вас, не называйте меня этим именем. Я теперь Амалия. Для меня вы Рута, и нет прекрасней имени». «Боже мой, остались таким же мальчишкой, не повзрослели». «Нет, Рута, повзрослел, много видел, много пережил. Он хотел взять ее за руку, худую, смуглую, в перстнях, но она ее отдернула. Рута! Амалия, прошу вас, Рута!» Он был упрям, он не хотел ее слышать и не желал принимать как должное всех этих карнавальных переодеваний, обмана, подмены, когда вместо истинного имени появляется чужое, и вместо настоящего графа Потоцкого его серенький и незначительный двойник — Лже-Потоцкий. «Рута, я вам уже хотел когда-то предложить ехать во Францию. Теперь я вновь предлагаю вам это. Там мои друзья. Я обеспечен, и моя душа...» Он не стал продолжать. Она стояла, полуотвернув лицо, словно боялась обжечься его взглядом. «Успокойтесь, Стах. Сюда могут войти. Муж мой ревнив. Я тоже вас не забывала. Но я не могу его бросить. Он меня спас». «Отец заставлял выйти за старого резника. Все кругом считали дурочкой, безумной. И тут он явился тоже, в дождливый летний грозовой день, и увез меня с собой. Я не могу его бросить». «Рута, умоляю вас, не жертвуйте любовью. Это редкость. Этого нигде в мире нет, мир пуст и холоден, я убедился. Этого нет почти ни у кого, и у меня не было с тех самых пор». «Как не было? А Натали Корсакова? А Авдотья Толстая? А Нина Горчакова? Господи Боже, о ваших романах судачат на всех балах. Даже до меня донеслось, хотя я домоседка. Мара мне все про вас докладывает. Это та самая цыганка, которая...» Он все же добрался до ее руки и прижал к своей пылающей щеке. «Я их не любил. Я их не любил никогда. Разве можно сравнить то, что вызываете во мне вы? Это колдовство, порча!» «Скажите, те мокрые ромашки, которые вы в меня бросали, они были заговоренные? И не рассказывайте мне про мужа. Я же выполнил обещание. Я тогда приехал». В смятении она повернула к нему лицо. Теперь они уже ничего не видели вокруг, только глаза друг друга. Странно похожие, сумрачно-пламенные. Стах, я не поеду с вами в Париж. Я не могу». Она замолчала, жалобно сжавшись. Он даже пожалел свою Руту, которая, постоянно бывая в несносном свете и живя с таким ничтожным мужем, растеряла былую дерзость. Все-то ей, бедной, приходится скрывать. Происхождение, имя, прошлое, мысли и чувства. Он сжал ее руки с яростной силой. «Где и когда?» Она испуганно замотала головой, не отрывая от него глаз. «Где и когда?» Она быстро проговорила несколько слов и, обмахиваясь веером, зажатым в покрасневших пальцах, быстро ушла с балкона. Те, кто видел Стаха Потоцкого в последние полгода его пребывания в России, пишут в своих воспоминаниях, что он был поистине обворожителен. Сияющее лицо с откинутыми назад черными, красиво сидеющими волосами, стремительная походка, пленительная живость мер. Вдруг раскрылись неведомые прежде его дарования. Он оказался превосходным музыкантом и для узкого круга друзей играл на рояле мазурки, только что сочиненные его польским другом. Даже без особых упрашиваний он читал свои баллады на польском. Особенно же всех удивляла его способность к стихотворным импровизациям. Он любил импровизировать в салоне своего дальнего родственника Алекса Потоцкого и его жены Амалии, принимавших его с радушием. К Амалии Потоцкой, уже цветающей, худой, блеклой дурнушке, он по наблюдению Света относился прямо-таки с сыновней почтительностью. Однако именно с этим салоном был связан катастрофический финал его пребывания в России. В неопубликованных воспоминаниях княгини Веры Вяземской есть несколько фраз о его импровизации в салоне Потоцких, приведшей к дуэли с Алексом Потоцким. На беду была задана романтическая тема — любовный мезальянс. Сочиняя любовную балладу, импровизатор столь неотрывно смотрел на сидящую в третьем ряду хозяйку, эту маленькую дурнушку, что муж бешено приревновал ее, как всегда, без всякого основания. «Кому нужны эти кости?» — замечает Вера Вяземская. Импровизатор был вызван на дуэль. Сам чернокудрый поэт пытался примирить дуэлянтов, но безуспешно. В записках князя Петра Вяземского тоже есть нечто любопытное, касающееся этих событий. После столь катастрофически закончившейся импровизации, но тогда этого еще никто не знал, князь Вяземский и Чернокудрый возвращались домой в одной коляске, и Чернокудрый с восторженной злостью всю дорогу повторял, меняя междометие: «Ах, злодей! Ну, злодей! Ну и злодей!» А сам Вяземский педантично перечислял изъяны сего скороспелого творения. Банальный сюжет, недостаток иронии. Дуэль закончилась без кровопролития. Но узнавший о ней государь был разгневан и велел опальному поэту тотчас оставить пределы России. Пусть едет, куда ему вздумается, кроме Польши, разумеется. Вера Вяземская в дневнике отмечает, что немногочисленные провожавшие поэта друзья были просто поражены его видом. Он тяжело, как старик, опирался на плечо своего камердинера, который, по слухам, был его лучшим другом, и рыдал навзрыд. Эти рыдания, по замечанию Вяземской, примирили с ним многих недоброжелателей и показали, что, несмотря на резкие высказывания и язвительные поэтические строки, Россию он все же любил. Долгое время импровизации Станислава Потоцкого, которыми так восхищались современники, считались бесследно утраченными. Но недавно в архивах Института славяноведения были найдены листки, исписанные мелким, судя по всему, женским почерком. На листках в верхнем углу красовались инициалы Станислава Потоцкого. Нашедший листки архивист выдвинул версию, что это записанный под присмотром самого графа пересказ одной из импровизаций, скорее всего, той, что привела к дуэли. Архивисту пришлось обратиться к переводчикам. Оказалось, что запись сделана на испанском языке и повествует о любви знатного польского пана к красавице-еврейке, дочке пекаря. Неизвестным осталось, кто записал эту импровизацию и почему запись сделана по-испански. Польский поэт импровизировал всегда только на французском.